В страхе твоем я вижу сюжет. Суперзлодей рисует свой бред. Но ты не та, кто сдастся в конце. Свет в тебе ярче страха в конце. Линии грубые, штрихи без следа. Комикс рисует тебя как врага. Но каждый момент — это время для сил. Пойми, что финал наш не предопределен. Перерисуй финал, пусть победит бабочка. Пусть взмах ее крыльев несет тебя. Ты не злодей, но героиня снов. Финал. Что ты нарисуешь, пусть будет любовь, страх поруганный стерт. В бликах и тенях ты найдешь ответ. Бабочка в небе, любовь твой свет. Руками своими стирай страхи прочь, ведь в ленте судьбы твоя сила и мощь. Суперзлодей станет лентой прошлого, будет лишь бабочка славой величавой. Перерисуй финал, пусть.